Глава 12. Элла сбила человека. Элла. 15 июня. Спустя 11 дней. Я сбила человека. По крайней мере, так думают все вокруг. Я уверена, что остановилась вовремя. Уверена. Да? Постаралась заставить себя дышать медленнее и успокоиться. Дрожащими руками потянулась отстегнуть ремень. На улице кричали... Над упавшим мужчиной склонились два ребенка и тормошили его. Не уверена, что так можно со сбитым. То есть не над сбитым, а перед кем я резко затормозила. Признаюсь, была зла и слишком набрала скорость. Но я успела. Я остановилась. Он сам грохнулся мне на капот. Надо помочь человеку. Вряд ли люди по своему желанию падают в обмороки на машины. Когда я отстегнулась и открыла дверь, мои мысли сменились на совсем идиотские. Что Миша напророчил же мне аварию, и почему-то звездам поцарапанного зеркала моей машины оказалось мало. Выбежала и склонилась над лежащим мужчиной, чтобы посмотреть. «Баба с гранатой», — презрительно сказала склонившаяся над сбитым баба. «Бабуль, посторонись», — сказала старушке с опаской. «А то, может, она не меня обзывала», а признавалась, кто она и что у нее под этим цветастым халатом. «Веня!» — сказала, узнав лежащего. Странно, что сразу не определила, кто тот идущий по пешеходу мужчина. Высокий, нестандартной азиатской наружности, от которой взял основное — оттенок кожи, густые темные волосы и разрез глаз. Такого видно издалека. Ну, разве что цвет кожи стал иным, то ли более серым, то ли более белым, в общем, точно нездоровым. Надо его в больницу. Она-то тут буквально за поворотом, там и рядом пункт приема скорой помощи. Я знаю, так как в той больнице лежала Аля. Я к ней как раз и ехала. Скорую ждать дольше, чем довести его самостоятельно. Крови или каких-то повреждений я на нем не вижу. Я, конечно, не спец, но, по идее, обморок — не травма. «Передвигать можно». «Ты убила нашего папу!» — крикнул впервые что-то вразумительное один из мальчиков. Он толкнул меня. Да так, что я отлетела, упала и поцарапала кожу на правой ладони об асфальт. С моим ростом и размерами меня могут обидеть даже дети. Давно научилась внушать страх и уважение, но сейчас было все иначе. Я дрожала, как осиновый лист, и не могла вымолвить и слова с момента, как узнала, кто лежит на асфальте. Что Вениамин вообще здесь делает? У него же рабочий день. Я встала, но тот же темноволосый мальчишка меня снова толкнул. Пусть уже и не так сильно, но с той же злостью и остервенением. Весь взлохмаченный, кулаки крепко сжаты, руки в стороны. Как будто он хотел стать визуально больше, чтобы напугать меня и не дать добить отца. Защищал. Если судить по моему опыту, то в таком состоянии помогает только работа. Надо дать парнишке задачу — помочь папе. Второму мальчику такая же тоже не помешает. Тот был более худеньким, низеньким и светловолосым. Он стоял, замерев, в одной позе, прижав ладони к груди. Возможно, он так стоял с самого начала, я не обратила внимания, так как осматривала Вениамина на предмет повреждений. И тут мое сердце ёкнуло. Я не проверила пульс. Вдруг его надо реанимировать, а я тут стою и с мальчишками дерусь. Тут же проверила и успокоилась. Наверное, никогда я не была так счастлива, как в момент, когда мои пальцы на его шее почувствовали ритмичные удары. С трудом опираясь на свои шпильки, я попыталась приподнять огромную тушу своего коллеги. И, возможно, только благодаря кипящему во мне адреналину мне это удалось. Но ненадолго. Мальчишки решили, что я пытаюсь скрыться с места преступления вместе с телом их отца, и атаковали меня. В этот раз вместе. Спас меня мой командный голос, выработанный на собственных детках. «А ну-ка, помогли!» И ребята послушно помогли мне поднять немалый вес Вениамина. Правда, тот черноволосый, который так усердно меня атаковал, снова вспомнил, кто тут убийца, и убрал руки от отца, наверное, собираясь снова применить на мне свои кулаки. «Больница за поворотом! Кладем его в машину и едем!» — — скомандовала я, заодно постаравшись объяснить. Ясная и четкая цель дала мне целую минуту спокойствия и помощи в перемещении тяжелой ноши. Сильные пацаны, особенно этот, с кулаками. Правда, зря я ему доверила верхнюю часть туловища Вени, так как при затаскивании отца на заднее сиденье мальчик познакомил мою машину с лбом моего коллеги. Раза этак три. Может, стоит снова проверить пульс? Но я решила не тратить время и поспешила на водительское сиденье. Светловолосый мальчик в этот момент залез к остальным. Не знаю, как они там втроем уместятся, но до поворота здесь недалеко. Вокруг начался гомон, кажется, окружающие только сейчас отмерли. С учетом того, что они думали, мол, это именно я сбила Веню, не удивлена, почему все так растерялись и замерли. Обычно водители после такого происшествия вызывают скорую или скрываются с места происшествия, а не пытаются увести труп. А что? Нет тела — нет дела. Последняя мысль дошла и до той самой бабки с гранатой. Она отняла телефон от уха и что-то сказала. Я не разобрала слов, но, кажется, там было о женщинах легкого поведения и террористах. Как много от нее сегодня признаний. Я поспешно села, захлопнув дверь, и завела машину. «Гони, дура!» — заорал мне прямо в ухо кто-то из мальчишек. «В машине надо пристегиваться», — сказал второй. В этот момент мы проезжали столб, и раздался страшный скрежет. «И дверь закрывать», — сказал тот, кто назвал меня дурой. «Вы почему двери не закрыли?» — закричала уже я, увидев заднюю дверь у себя в левом окне. «Гадство! У меня же там дети сзади!» «Мы же можем выпасть!» — продолжил мою мысль один из мальчиков. «Простите, детишки, но вашему папе требуется срочная помощь, так что...» «Представьте, что это американские горки!» «А-а-а!» — ответственно заорали те, кто явно катался на таких горках. Тот, кто был сзади меня, а значит и рядом с открытым проемом вместо двери, вцепился мне в блузку, сжав вместе с тканью еще и мои волосы, выдирая скальп. «А-а-а!» — заорала, поддержав общий настрой. С такими криками и с раскуроченной дверью мы вписались в поворот, свистнув колесами. Я лишилась части скальпа, но пацан позади меня удержался. Определенно у ребят есть опыт американских горок. Или же по снятию скальпа, тут точно не скажу. «У папы ноги выпали!» «Что ж, надеюсь, они ему не очень нужны. Вряд ли я что-то смогу сейчас сделать с водительского сиденья. К счастью, больница была уже видна». «Это все ты виноват!» — заорали позади. «Нет, ты!» — крикнули в ответ. Мое сиденье сильно затряслось, и я бросила взгляд в зеркало заднего вида. Мальчики дрались. Более мелкий не сдавался, хотя его и сразу подмял под себя. «Брат, полагаю». «Прекратите!» — закричала истерично. Кажется, мой командный голос иссяк после всего пережитого. Драка переросла в кучу малу. «Хотя бы не деритесь на отце!» И это тоже не помогло. Сбив шлагбаум машины, я въехала на территорию больницы и резко затормозила, отчего между сидений вылетел один из мальчишек, стукнувшись лбом о мою руку на коробке передач. «Если мы твоего папу не добили, то сейчас спасем», — обнадежила испуганного блондинчика. «Это тебя мы добьем», — сообщил темноволосый. «Фу, у меня между пальцев волосы!» — воскликнул тот, кто торчал между сиденьями. «Он с меня скальп снял, и ему еще и противно». Гневно посмотрела на мальчишку. «А взгляд у меня тяжелый, фирменный, отработанный на подчиненных. Наверное, нельзя было так смотреть на явно более впечатлительного, чем брат мальчика». Он не выдержал, поднялся да выскочил в проем двери и побежал в сторону стоящих скорых с криками «Спасите! Убивают!». Кажется, мой взгляд действительно убийственный. На его крики вышли из-за скорой двое мужчин с сигаретами в руках. Судя по синей одежде, работники скорой. Вышла из машины и поспешила к пострадавшему. Убежавший мальчишка явно обернулся, увидел меня рядом со своим отцом и заорал уже истошнее. «Папу убивают!» То его убивают, то отца. а 5 минут назад второй вообще заявлял, что убила. Пусть хотя бы определятся. Осмотреть Вениамина я не успела. Меня отодвинул работник скорой, шикнув на мальчишку, все еще сидящего внутри. Тот открыл единственную еще работающую у меня заднюю дверь и выскочил наружу, опять ударив отца по голове, в этот раз своей же рукой. Вначале он посмотрел через окно, что там врач делает с папой, а потом, кажется, испугался, обежал машину и схватил меня за ноги, трясясь. Я растерялась, так как тогда, когда он на меня набрасывался с кулаками, мне было понятнее, что делать. А как реагировать сейчас? Я вспомнила, как Аля часто наглаживала свой живот, когда была беременная. Тем же мягким движением провела ладонью по темным волосам мальчика. Жесткие, прямо как у отца. И оттенок тот же. «Надо бы вызов оформить», — сказала женщина, подошедшая сзади, но почему-то смутилась своих же слов, поспешила назад к скорым. Вернулась она с большим чемоданом в руках и несколькими людьми в такой же одежде, в руках которых был большой оранжевый щит. Пока она отходила, врач из машины крикнул вопрос. «Что случилось?» «Потерял сознание и упал», — сказала то, что видела сама. «Нет, это ты его убила», — закричал ребенок знакомую фразу, оторвавшись от меня. И вот снова стоит передо мной со сжатыми кулаками, только глаза в этот раз влажные и губы дрожат. Но видно, что он уже все равно подуспокоился. И наброситься на меня не пытается. И взгляд осознанный, немного испуганный и потерянный. Я примерно так же на все проблемы реагировала. Вначале сильная злость обвинить всех вокруг, а затем осознание и откат. Надеюсь, он тоже быстрее успокаивается. Вон. Следующую фразу сказал уже без истерического подвизгивания в конце. «Это ты его сбила машиной!» Подошедшие работники со щитом подозрительно покосились на меня. «Здравствуй, Элла», — сказал один из них. После его фразы градус осуждения в глазах окружающих врачей резко снизился. «Гадство! Я даже не помнила, как его зовут. Помню только, что он в юности работал с дядей Гришей на скорой. На пьянках моего соседа мы с этим мужчиной и пересекались. Я даже не кивнула в ответ на его приветствие, так как меня отвлекла все та же женщина-врач. «Фио пациента?» — спросила она. «Вениамин, Я растерялась, так как с запоминанием имен и фамилий всегда были проблемы. «Герасимов Вениамин Валерьевич», — сказал темноволосый, а затем шмыгнул носом и вытер сопли рукавом. «Аллергии, заболевания?» — снова спросила врач. Я с надеждой посмотрела на мальчишку, может, и здесь он поможет. Но он только снова шмыгнул носом. Женщина поняла, что от нас ничего не добьешься, и сказала. «Припаркуйте машину и зайдите затем заполнить документы», — сказала и поспешила за уже убежавшими коллегами с Вениамином на щите. Ребенок, увидев, что отец скрылся из виду, не выдержал и заревел. Я уже сама подошла к нему и уже знакомым движением погладила по голове, приговаривая то, что, наверное, хотела бы услышать от своего отца по поводу Али. «Ты молодец. Ты справился. Так крепко держался и помог. Спасибо». Но, видимо, что-то сказала не так, так как пацан заревел еще громче и прижался слишком сильно, сдавив своими ручонками мой живот. Еще немного погладив ребенка по голове, я отстранила его и сказала сесть в машину, открыв ему водительское сиденье. Но где же второй ребенок? Тот светловолосый, что убежал звать спасателей. Я подошла к скорой, у которой как раз и курили врачи. Там остался стоять водитель, оказавшийся, как и ожидалось, не при деле. Он же и подсказал, в какую сторону убежал мальчишка. Как искать мелкого пацана, не представляла, но мне помог какой-то шум, на его звук и пошла. По аллее обогнула дорогу, по которой ехала, и вернулась к свернутому мною же шлагбауму. Его-то мальчишка и пинал. Я не знала, как начать разговор. Можно было бы просто позвать его с собой, но после обвинений в убийстве он вряд ли согласится меня слушать. Потому я постояла-постояла и тоже начала пинать упавший шлагбаум. Хоть что-то пусть будет за те деньги-то, что я за него вскоре заплачу. Поиграв немного в футбол шлагбаумом, мы увлеклись и чуть не поранили друг друга. Когда я после очередного пинка с трудом удержалась на каблуках, мальчишка не выдержал и усмехнулся, посмотрев на меня с легким налетом превосходства. Кажется, теперь ему слабо верилось, что такое нелепое создание, как я, могло кого-то там убить и уж точно не является угрозой ему самому. «Пошли», — сказал он мне, вздохнув. Я, конечно, не люблю командный голос, но ведь я именно этого и добивалась, чтобы мы вместе вернулись к машине, верно? Но гадство, что сын, что отец, умеют выворачивать все так, что даже будучи инициатором и той, кто должна главенствовать, я оказываюсь в подчиненной роли. А они, такие все тихие и милые, вдруг главкомандиры. Вздохнула и пнула шлагбаум в последний раз. И именно в этот раз неудачно попала по коже и немного ее скосила. «Шш!» — зашипела, инстинктивно схватившись за пострадавшую конечность. Конечно, прыгать на одной ноге, когда на ней шпилька, оказалась плохой идеей, и я чуть не свалилась на асфальт, но меня придержал подбежавший малец. «Это насколько же я мелкая, что даже ребенок удержал мою тушку!» Посмотрела туда, куда должна была упасть, и похолодела. Там лежал покорёженный шлагбаум, после падения на который меня точно бы пришлось зашивать. «Спасибо», — выдавила из себя. Мальчик вздохнул, как будто это я была ребенком. И это на него взвалили ношу по успокоению. Или, скорее, упокоению, судя по моим успехам. «Извини, что так случилось», — выдавила из себя с трудом. «Да я сам виноват во всем. Это по моим делам мы шли. Папа вообще на работе должен был находиться», — говорил мальчик, ведя меня под руку. Правда, он так крепко вцепился в мое предплечье, что я уже не понимала, он настолько боится моего повторного падения или просто перенервничал, и у него пальцы заклинило. А свою речь он закончил уже более высоким тоном голоса. «Да и в больницах он постоянно из-за меня оказывается». А он, между прочим, их ненавидит. «Что ж, могу его понять», — сказала, не пытаясь сразу противоречить ребенку, хотя, конечно, он ерунду несет. «Тоже терпеть не могу больницы. Хотя и бывают сносные дни. Это когда я сестру свою вижу. Она вечно в больницах обитает. Может, и твоему отцу так же терпимо, если это касается тебя, а не постороннего человека». «Все равно я виноват», — сказал ребенок, отрицательно махнув головой. Понял все же, что я ему противоречу. «Пф, вообще-то это я твоего папку убила. Забыл, что ли, ты сам сказал. Во-первых, не убила, он жив. Во-вторых, это я на эмоциях был. Не считается. Твой братец тоже считает, что я виновата». Продолжила стоять на своем, отвлекая ребенка от ненужного сейчас совершенно чувства вины. «А он просто тупой, не обращай внимания». «По мне, так вы даже слишком по-взрослому размышляете. Странно, что такие низкие, явно мелкие. Не в отца, что ли, пошли?» — сказала, скептически осматривая паренька. Судя по его размышлениям, он как минимум подросток, хотя с учетом роста отца, они бы уже тогда были выше меня. Но я плохо разбираюсь в детях и их возрастах. Могу ошибаться. Важно, что подействовало. Мальчишка отвлекся и ускорил шаг.